Глава 10. Макс сидел, развалившись в бассейне, и думал. Родственники были далеко, а потому быстро вытащить их вряд ли получится. А даже если дело сложится таким образом, что они успеют вовремя прискакать, то вряд ли осилят его отстоять. Ведь практически весь род уничтожен, иначе они с ними и не стали бы возиться. По крайней мере, в разговорах фигурируют только трое – мама, сестра и дед. В общем, все плохо. Юный демон откинул голову и уставился в потолок. С богами тоже никак не складывались комбинации. Зачем им вмешиваться? Может, это и есть моя жертва ради спасения мира? Еще и помощь окажут проклятому ордену, пронеслось у Макса в голове, вызывая раздражение. Вот так он и отмокал в морской воде бассейна, температура и частота которой поддерживалась артефактами. Приятно, умиротворяюще, только все одно в голову ничего не приходило. «Макс!» — из-за спины послышался обеспокоенный голос Арины. «С тобой все нормально? Ты тут уже второй час в полной тишине сидишь». Он оглянулся через плечо и посмотрел на эту варгу. Правильные черты лица, прекрасные бездонные глаза с искренней тревогой, смотрящие на него. Практически идеальная фигура с изящной, упругой грудью и хорошо развитыми мышцами, лишенными, впрочем, явной рельефности и гипертрофированности. Причем прикрытое это сильное и гибкое тело очень незначительно. Потяни за нежную тонкую ткань, и эта красавица выскочит из нее, представ во всем своем великолепии. Не желаешь присоединиться? Ты уверен? Еще больше обеспокоилась Варга. Мне не нравится твой взгляд. Уверен. Раздевайся и полезай. Арина поджала губы и несколько секунд простояла, не двигаясь. Нет. Что? «Макс, твое желание просто через край плещет. Я не хочу тебя потерять. Честно, если бы я знала, что с тобой ничего не случится, то первая бы бросилась тебе на шею, но...» «Арина, я просто убрал защиту», — улыбнулся парень. «На самом деле я испытываю такие чувства к вам с Эльвирой уже давно. Но не хочу вас смущать и пугать. А то еще убежите, или того хуже, покончите с собой, испугавшись за меня». «Ты серьезно?» слегка дрожащим голосом спросила Арина. «Конечно!» — кивнул, улыбнувшись Макс. «И как видишь, еще ни одной глупости не совершил, даже несмотря на желание. Поэтому раздевайся и полезай. Пожалуй, наступило время подумать над моим обещанием». «Каким же?» — чуть помедлив спросила Арина, уже обнаженная, направляясь к бассейну. Ее платье действительно снималось очень легко. «Я не помню, чтобы ты давал мне какие-то обещания. Помнишь нашу первую встречу?» «Да. А что?» «Пришла пора разобраться с тем, как починить варк. Мир я уже перевернул». Арина замерла, стоя по пояс в воде, и рассматривала Макса со смешанными чувствами. Тут было все, от страстного желания и любви до ужаса и раздражения. «Не переживай, зай. Я же не человек. Ты ведь заметила, что на меня твои способности не действуют». «Но ты все-таки меня хочешь». «Постой!» — осеклась она. «Как не человек? А кто?» «Демон». «Что?» — тихо с удивлением произнесла она практически шепотом. «Ну уже, не пугайся!» — встал он и сделал шаг ей навстречу. Она отшатнулась с полным ужаса глазами. «Не подходи! Слышишь? Не подходи!» Макс пожал плечами и сел обратно. «Невероятно! Я служу демону! Уму непостижимо!» «Арина!» «Что?» С болью в голосе и слезами на глазах вскрикнула она. «Я тебе когда-нибудь делал что-то плохое?» «Нет», — робко ответила она. «Тогда чего ты боишься?» «Но ты же демон!» «Макс, как ты не понимаешь? Это ужасно!» «Я что-то сделал ужасного? Или, может быть, варк ненавидят за то, что они делают что-то плохое?» «Вот именно! Скажу тебе прямо!» Практически все, что тебе рассказывали про демонов, бред и выдумки. Полагаю, ты уже сталкивалась с аналогичными байками про свой род. Она сокрушенно кивнула. Неужели теперь, когда ты знаешь, кто я, твои чувства ко мне изменятся? Нет, сдавленно произнесла она и закусила губу. Макс, я не знаю, что мне думать. Разве что-то изменилось? Улыбнулся он. Но... «Я хочу разобраться с вашей проблемой. Для этого мне нужно понять, что происходит в варгах в момент сексуального возбуждения. Полагаю, что я вполне могу с вами заниматься сексом, но лучше не совершать ошибок. Демон, пускающий пузыри, намного хуже здорового и полноценного. Что мне нужно сделать? Спросила Арина с серьезным видом. Оправиться она не оправилась, но уже смогла взять себя в руки. Расслабиться. Сейчас мы установим с тобой ментальную связь, и я поработаю над твоими ощущениями. Да, как во время тренировок, когда мы учились работать заодно. Спустя 5 минут. Странно. Задумчиво потер затылок Макс. Что? С надеждой в глазах спросила девушка. При воздействии на тебя через сознание твой организм реагирует самым естественным образом. Никаких аномалий не возникает. Похоже, нам все-таки придется немного поэкспериментировать. Может, не нужно? Сказала сжавшаяся как комок Арина. Я жутко боюсь тебя убить или ранить. Мы подойдем к этому вопросу издалека, улыбнулся демон. Ты знаешь, что такое оральный секс? Нет? Ну, значит, пора поработать просветителем, произнес Макс, пару раз вскинул брови и вновь установил с Ариной ментальную связь, чтобы, не тратя времени на объяснение, прокрутить ей несколько роликов, которые всегда найдутся в голове у любого мужчины. Варга действительно была готова на все, что угодно, лишь бы избавиться от своего врожденного проклятия, поэтому после краткого инструктажа покладисто приступила к делу. И что тут началось? Едва она начала, как в теле бедняжки активировалось какое-то плетение, начавшее стремительно возбуждать ее, вызывая все возрастающее наслаждение. И если первые движения она делала робко и неуверенно, то уже через минуту превратилась в одержимую нимфоманку, просто переполняемую страстью. Ее эмоции хлестали, стараясь подчинить себе не только ее тело, но и все, до чего только они могли дотянуться. Она уже ничего не слышала и не видела, кроме вожделения. Макс едва успел поставить ментальный щит, и теперь с ужасом понимал, что до тех пор, пока не кончит, оторваться от Арины не сможет, она не пустит. А если попробует вырваться, то могут и оторвать или откусить хозяйство. Варга словно в подтверждение этих мыслей издала какие-то странные утробные звуки, демонстрируя, что не собирается ни делиться, ни отпускать свою добычу. Такой страсти, которая бурлила вокруг едва ли не плавя мрамор, Макс не видел никогда в жизни. Ну вот и все. Демон едва смог удержать ментальный щит в момент финиша. Хочешь не хочешь, а концентрацию сбивает. Арина же утробно рыкнула, выбрасывая мощнейший импульс страсти, и задрожала крупной дрожью, выходя из состояния одержимости. «С тобой все в порядке?» Все еще тяжело дыша, сказала Варга через минуту, когда смогла наконец оторваться от объекта, вызвавшего в ней столько желания, и немного прийти в себя. Ее все еще потряхивало и чуть-чуть вело, однако никаких неприятных ощущений не чувствовалось. «Ты знаешь», — с задумчивой улыбкой сказал он, «тот, кто вас создавал, был явно хорошим шутником». «То есть?» — немного удивилась она. «Мужчины у вас теряли рассудок в момент оргазма. Последнее, что они помнят перед смертью, — это дикую бушующую страсть, которая им все мозги разносила в хлам. Я, несмотря на то, что довольно сильный маг, едва смог удержать ментальный щит. Еще чуть-чуть, и ты бы меня уничтожила». «Извини, прости меня», — Арина бросилась его обнимать. «Да все нормально, нормально. Я справился. Зато теперь мы знаем, в чем ваша проблема и как ее исправлять. Например, одно средство я могу назвать сходу. Временное, неполноценное, но мужчин это будет спасать». «Да?» — с радостным придыханием спросила Варга. «Мощный амулет ментальной защиты позволит защитить им мозги. Однако мне такое решение не очень нравится. Рисково. Ты ведь в момент возбуждения теряешь рассудок. Так что вполне можешь сорвать амулет или, если его сделать на коже, разодрать. Тут нужно подумать. А ты пока иди. Если что надумаю, я тебя позову». Арина подошла к нему, прижавшись всем телом и смотря любящим, просто обожающим взглядом, страстно поцеловала и, одарив своей самой лучшей улыбкой, удалилась, стараясь выглядеть при этом как можно более соблазнительно и интригующе. «Вот ведь зараза!» Усмехнулся про себя Макс, но смог взять себя в руки. Вернулся в свою расслабленную позу, закрыл глаза и занялся наведением порядка в своей памяти. Требовалось буквально по мгновениям разобрать весь эксперимент. Так уж сложилось, что у него в голове было много знаний, как из прошлой жизни, так и из новой, в том числе загруженный Хель, но оперировать он мог далеко не всеми одновременно. Грубо говоря, по мере необходимости он мог подгружать необходимые сведения, давно забытые или не очень нужные, или те, которые он видел слишком кратковременно, и так далее. Этим он сейчас и занялся, разбирая буквально по мгновениям весь процесс. Спустя пару часов. Макс выпал из копания в своей памяти от легкого шороха где-то рядом, а потом ему на плечи легли ладошки Арины и стали их массировать. «Ты уже соскучилась?» — игриво спросил он, чуть потянувшись от удовольствия. «Макс, ты сидишь тут полдня, пропустил обед. Я принесла тебе покушать. Нельзя же так. Я беспокоюсь за тебя». «Эльвире уже разболтала?» смутилась Арина. «Разболтала ведь. Я ее чувствую рядом где-то. Пришла посмотреть?» «Она не поверила мне, что ты демон». «Эльвира», — громче сказал Макс, — «подойди ближе». Меньше чем через полминуты она оказалась перед ним. «А кто я, по-твоему?» «Человек», — чуть пожав плечами, сказала она. «А так?» — произнес юный барон и продемонстрировал ей желтые глаза с вертикальными зрачками. «Ой!» Испуганно вскрикнула Эльвира и прикрыла лицо руками. «Чего ты испугалась? Вы ведь тоже не совсем люди». «Да, но я просто не ожидала». «Боишься меня?» «Не знаю», — задумчиво произнесла она. «Зачем вы нам с Ариной это рассказали? Могли бы и промолчать». «Вы мне не чужие, и я не хочу вам врать. Это неприятно, знаешь ли. Я еще очень молодой демон, но меня уже раздражает скрывать свою натуру от тех, кому я доверяю». «Эти глаза, они такие странные и непонятные». «В будущем, когда я подрасту, то обрету тело дракона», — скучным голосом произнес барон. «Дракона?» — в один голос воскликнули обе. «А вы что думали, что сейчас тут появится какое-то невразумительное чудище с клыками на заднице и шипами на ладонях? И, брызгаясь слюной, начнет всех подряд пытаться убить?» — хохотнул Макс. «Драконы — это и есть высшие демоны. Есть, правда, еще и младшие. Они выглядят как нечто человекообразное в чешуе и с кожистыми крыльями за спиной. Но, надеюсь, этой участи мне удастся избежать». «Дракон!» — с придыханием медленно произнесла Арина. «Невероятно!» — добавила Эльвира. «Ладно, поболтали и будет. Мне нужны тишина и покой, как минимум до вечера. Как станет темнеть, занесите ужин». Спустя несколько часов. Макс развалился на мягком диване в своей комнате и наслаждался. Эта работа совершенно его истощила, но он смог докопаться до причины. Легкий стук. «Да, Арина, входи». Варга гибкой тенью скользнула, поставив поднос на стол и замерла рядом в ожидании, пожирая глазами демона. «Присядь и постарайся расслабиться», — кивнул Макс на мягкое кресло с полулежащей посадкой. Девушка, не колеблясь ни секунды, выполнила указания своего повелителя, а иначе она этого демона уже и не воспринимала. «Прикрой глаза», — произнес он и установил с ней ментальный контакт. Арина вдруг увидела странный поток образов, от которых шел легкий шепот звуков и голосов, таких непонятных и непривычных. «Что это?» с удивлением спросила Варга, переполняемая ужасом и любопытством. «Это небольшие кусочки мира, в котором я когда-то родился. В первый раз», — грустно произнес он. «Как это? Как можно родиться дважды? Не понимаю». «Я родился не демоном, а человеком в бесконечно далеком отсюда мире. Встрял не в свое дело и был вовлечен в чужую войну, на которой цена сражений — миры. Пытался выжить, сражаясь за то, что считал правильным, и от меня постарались избавиться, бросив здесь, в этом умирающем мире, без силы шансов прожить хотя бы день. Но я выкарабкался, вгрызаясь в жизнь и свою судьбу без сожаления и сомнения». Она ахнула. «А почему ты называешь этот мир умирающим?» «Во время Великой войны были изгнаны некоторые боги, без которых этот мир стал охватывать хаос. Страсти, разрушения, кипящей лавиной выжигали жизненные силы. Серые пустоши стали первыми цветочками, а потом началась всеобщая духовная и социальная энтропия. Гибель больших упорядоченных государств, распри и многое другое. Впрочем, все это только внешние наблюдаемые проявления. Дойдя же до определенной стадии дисбаланса, этот мир просто разрушится. Ужас! Но зачем ты мне это рассказываешь? Варги были созданы с печатью Миранды, вы посвящены ей. Мужчины, умирающие в ваших объятиях, теряют рассудок, наполняя ее силой. Печать Миранды работает очень интересно. Она не забирает, а вызывает страсть. Могучую, неуправляемую, дикую. Она настолько сильна, что человеческое сознание просто не в состоянии вынести такое и перегорает. Значит, это... С каким-то омерзением подумала Арина. Кормится за счет нашего счастья? Страсти. Миранду питают человеческие страсти, как испытываемые при сексе, так и после, когда вы видите то, во что превратился ваш мужчина. Я не могу изменить вас так, чтобы отключить или убрать печать, ибо ваш создатель позаботился о защите. То есть нас не изменить? С грустью и разочарованием спросила Арина. Кое-что можно сделать. Вас не переделать. Фактически вы все жрицы Миранды. Точнее, просто жрицы, завязанные на нее. Но я могу посвятить другому богу, богине, и немного изменить саму печать, благо опыт работы с печатями у меня есть. Но кому? Богине жизни, смерти или, может, каким малым богам? Боги, которых так не хватает этому миру, изгнаны и давно развоплотились из-за нехватки сил. По идее, их можно возродить, но для этого у меня недостаточно знаний, образов, ощущений. Посвящать вас ныне здравствующим богам я не хочу, потому что здесь и без того ужасающий дисбаланс энергии. Попытка его усугубить приведет только к ускорению разрушения мира. Поэтому единственное, что я могу сделать, попытаться призвать что-то из знакомого мне. Древние боги моего мира давно канули в небытие, но память о них жива в легендах, воспоминаниях, образах, книгах и прочем. Поэтому я готов рискнуть и перепрограммировать, посвятить вас другой богине. Готовы ли вы рискнуть? А если что-то пойдет не так? Ты умрешь. Поэтому я и спрашиваю твоего согласия. Ты мне дорога, и я не хочу тебя неволить в столь непростом деле. Я согласна. Неуверенно и как-то робко мысленно произнесла Арина. Точно? Да. Если это позволит избавить меня от проклятия... А если я умру, то пусть. Но жить дальше чудовищем я больше не хочу. Это невыносимо. «Будь по-твоему», — с максимальной нежностью мысленно произнес Макс и начал производить эмоциональную накачку их общего соединенного сознания. Какая богиня была ему нужна? Ну уж точно не Цветочков. И почти сразу по их телам пошли волны мурашек, и Арина застонала от эмоциональных перегрузок, которые начали забивать ей энергетические каналы. Требовалось совершить что-то вроде ДДОС-атаки, чтобы на время оборвать ее связь с богиней страсти, чтобы получить несколько секунд, каких-то несколько секунд. Спустя неопределенное время. Арина открыла глаза и уставилась в потолок. В теле была такая легкость. Казалось, что она чувствует каждую клетку. «Клетку?» — удивилась она своим мыслям. Откуда я это знаю? Макс, наверное, поделился знаниями. Макс! Макс!» Она вскочила на ноги одним упругим движением, словно дикая кошка, и бросилась к нему. «Ты жив? Макс! Макс!» — запричитала она, пытаясь оплеухами привести демона в чувство. «Тише, тише!» — простонал он. «Макс!» — схлипнув со слезами на глазах, она прижалась к нему. «Арин, ты как себя чувствуешь?» — уже несколько бодрее спросил он. «Какая-то странная легкость во всем теле», — пожала она плечами. «Никогда такого не было». «Это очень хорошо», — улыбнулся он. «Я бы даже сказал, замечательно». «Согласна. Во мне столько сил, они меня просто переполняют». «Увы, но это на время». Просто сейчас богиня, жрицей которой ты являешься, в общем, ее нет с нами. Поэтому над тобой не давлеет ее сила. А ты с рождения привыкла носить на своих плечах гнет Миранды. А страсть — это могучая, но очень тяжелая сила. И что теперь? — прикусив губы, спросила Арина. Теперь мы проверим, что получилось. Сказал Макс, сбросил с себя ментальные щиты, притянул к себе Варгу, начиная целовать. А она даже и не пыталась сопротивляться, полностью отдавшись своему желанию. «В то же время в беседке божественно красивого сада. Как думаешь, Миранда заметила? Вряд ли. Эти странные жрицы давали ей очень мало энергии. Может и сюрпризом оказаться. Может отвлечь? Пожалуй. Ты, кстати, слушала их мысленный диалог? Угу. Все поняла? И прониклась особой благодарностью к этим двум дятлам. Мы их просто оставили без братьев и сестер во время той войны, а потому они стали слишком сильны. Итог, как говорится, налицо. Так что, полагаю, пора разнообразить нашу местную популяцию. Полагаю, донор с Мирандой будут против, пожала плечами Даяна. Они самые сильные после тебя. Если пустить других богов, то прежде всего их сила пойдет на убыль, а они на это никогда не пойдут. Я в курсе, что они не отличаются умом и сообразительностью, но есть и другой вариант развития событий, усмехнулась Хель. Оставить все как есть и, дождавшись окончательного разрушения мира, развоплотиться. Ну а что? Зато уйдут в небытие некогда сильными. Им от этого станет легче? Вряд ли, усмехнулась Даяна. Интересно, кого они там так увлеченно призывают? Варга уже практически в экстазе бьется. Скоро узнаем, холодно произнесла Хель, демонстративно не заметив подмигивания и многозначительной ухмылки на лице Даяны. Ты у нас богиня жизни. Встреч, а я пойду пообщаюсь с этими чудовищами в перьях. Надеюсь, что обойдется без драки. Спустя несколько минут. Безымянная скала на плато Мыс Ветров. Гранитная поверхность чуть дрогнула, и с диким, просто нечеловеческим воплем ужаса, боли и тоски из скалы вырвалось женское тело в клубах серой пыли. «Я рада приветствовать тебя, сестра», — произнесла Даяна. Неизвестная замерла, рассматривая богиню жизни. Напряженная тишина длилась несколько минут, пока, наконец, гостья не выдержала. «Где я?» — с легким волнением в голосе поинтересовалась она. «Не узнаю этих мест. Ты давно развоплотилась в другом мире. Сюда тебя призвал демон». От этих слов глаза у незнакомки расширились в удивлении. «Никогда бы не подумала, что буду обязана возрождением демону. Зачем я ему?» «Если желаешь, я провожу. Сама спросишь. Заодно познакомишься со своей первой жрицей. Он защищен пророчеством, но ты призвана им, а потому можешь не опасаться. Кстати, как тебя зовут? Ты помнишь?» «Морриган, богиня войны». «Ого!» «Что?» — грустно усмехнулась она. «Место уже кем-то занято?» «Да нет, просто они тебя пробудили через Саити». «Неудивительно», — лукаво улыбнулась Морриган. «Демон знал, что делал. Я ведь не богиня-воительница или какой иной вид мясника-разрушителя. Моя ипостась — вдохновение, и она тесно связана с женским началом. Поэтому секс и плодовитость — важные составляющие моего культа. После соития, посвященного мне, мужчина готов горы свернуть. Причем совсем не ради разрушения и тщеславия, а ради куда более прозаических вещей. Например, защиты своей возлюбленной, детей, семьи, рода и так далее. Получается своего рода воин-защитник, а не воин-разрушитель. Я даже на поле боя только вдохновляю на подвиги, отбрасывая страхи и придавая верой в свои силы». «Обалдеть!» — шепотом произнесла Даяна.